Джозеф Смородини. 1-2-23-09-022. В случае разногласий единодушное мнение префектов перевешивает голос главного префекта. «Как хорошо, что ты зашел», — сказал красный префект, когда я уселся на диван напротив него. Он выглядел жизнерадостным и добродушным, несмотря на возникшую между нами вражду. Вероятно, потому что я был уверен, я не доживу до того момента, когда смогу занять его место. Гостиная в доме Смородини была, как я называл это, неопрятно шикарной. Префекты могли не соблюдать требования к чистоте комнат, обязательные для простых граждан, но так как беспорядок никому не нравился, то у префектов обычно наблюдался небрежный порядок. Это считалось благоцветным. «Удобно?» «Да, господин префект». «Так не пойдет. Мне нужно все твое внимание. И смекалка. Садись на эту металлическую штуковину. По-прежнему удобно?» «Нисколько». «Хорошо. Ты отправляешься завтра на рассвете. Я хочу рассказать тебе все о походе в Верхний Шафран. Я бы присоединился к тебе, но так как ты предводитель экспедиции, я не могу тебя подменять. Раз никто больше не вызвался, ты пойдешь один. Взгляни». Префект положил на кофейный столик выполненную от руки карту. «Вот здесь мы, а ты должен двигаться в этом направлении. Отсюда», — он показал на восточный кармин, «и по этой дороге до самого... Верхнего Шафрана?» «Ты уже проделывал этот путь?» «Я знаком с теорией путешествий. Это движение между двумя пунктами, как правило, различными». «Но не всегда». Смородини жаждал продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. «Верно», — согласился я. «Прекрасно. На карте показаны все неудачные путешествия в Верхний Шафран. Указаны кое-какие предположения и неподтвержденные слухи. Как видишь, перпетулитовая дорога доходит только до мрачного угла. Дальше 16 миль по бездорожью пешком. Господин Фанданго довезет тебя до мрачного угла. Заброшенная дорога хорошо просматривается. В последний раз ею пользовались 30 лет назад. Ты можешь наткнуться на предметы, запрещенные в ходе скачков, и пару клеток Фарадея. На самом деле все будет легко, пока ты не дойдешь до сюда». Он показал на изображение зенитной башни в милях в 5 от мрачного угла. Я склонился над картой и стал внимательно смотреть. Что касается Верхнего Шафрана, было обведено лишь его местоположение в устье реки, больше никаких подробностей. Я увидел также значки, обозначавшие бандитов, человекоядные растения, непроходимые заросли Ятевео и апокрифическую длинношею птицу, не страуса. Я сказал об этом Смородине. «Да, составители карты рисовали, что им в голову взбредет. О местности за мрачным углом мы судим в основном по догадкам. Увы, это так. Могу я забрать карту?» «Лучше не надо. Я не хочу, чтобы кто-нибудь по ней нашел дорогу в наш город». Я знал, что он имеет в виду кочующих бандитов, но все же спросил. «Кто-нибудь, то есть лебеди?» «Ничего смешного, Бурый. Еще немного такой непочтительной болтовни, и ты...» Он прервался, видимо, на раздумье о том, как еще осложнить мою жизнь. Поняв, что это уже невозможно, он открыл деревянную шкатулку и показал мне компас. «А можно мне взять его с собой?» «Конечно нет», — воскликнул Смородини. «Я просто хотел показать тебе его. Это единственный компас в городе. Красивый, правда? Особенно мне нравится кожаный футляр». «Просто прелестный. Итак, чего мне ожидать в Верхнем Шафране?» «Мы не знаем в точности». Тщательное изучение протоколов заседаний Совета показало, что основатели Восточного Кармина впервые решились на раскопки там около 300 лет назад. Верхний Шафран, как говорится в них, имеет площадь примерно в 40 квадратных миль. Есть объездная дорога, порт, железнодорожный вокзал, несколько тысяч жилых домов, общественные здания, про некоторые из них расплывчато сказано, оборонительные структуры и 2 храма торговли. Но, честно говоря, это описание подходит к сотням доявленческих городов. К тому же его описывали всего через 2 столетия после того, что случилось. Поэтому, кроме необычных зданий, построенных без цемента, и всего, что сделано из перпетулита, там едва ли много осталось. «Чего же вы хотите от меня?» «Чтобы ты наблюдал, зарисовывал и делал описание. Возьми с собой все характерные образцы цветного мусора, которые найдешь, и ожидай появления Форда». Но прежде всего мы хотим понять, насколько там безопасно. Нет ли лебедей, бандитов и все такое. И, конечно, мы хотим узнать, что случилось с остальными. Как же я передам сообщение сюда, если там небезопасно? Хм. Смородини в задумчивости поскреб подбородок. Ну и задачу ты мне задал. Полагаю, твое возвращение назад очень поможет в этом плане». Он подумал и показал мне свои вычисления продолжительности светового дня. «Завтра у тебя будет около 16 часов светлого времени, но точного расклада на день я дать не могу. Точные расстояния и свойства местности нам неизвестны. Засекай время сам, сколько идти от мрачного угла до зенитной башни и оттуда до верхнего шафрана. Что бы ни случилось, оставь время на то, чтобы вернуться в мрачный угол за час до заката. В это время Фанданго поедет сюда». «Чудесно», — сказал я, пребывая в некотором замешательстве. «Я никогда не удалялся от безопасных, цивилизованных мест дальше, чем на 4 часа ходьбы от нефритских внешних пределов. Даже длинными летними днями из поисковых экспедиций возвращались с двухчасовым запасом. Правда, самые стойкие оказывались в городе лишь за 12 минут до захода солнца. И, между прочим, я всегда подозревал, что это они нарочно все подстраивают, что они заканчивают свой поход заранее, а затем ждут в укромном месте. Пусть их считают героями». «Итак», — объявил Смородине, — «мы хотим, чтобы ты выполнил свою миссию, но не расставался с жизнью понапрасну». «В этом я полностью согласен с вами, господин префект». «Молодец. Как диван, все еще неудобный». «Это почти орудие пытки, господин префект». «Превосходно. Следи за тем, чтобы вулканы не начали извергаться. Берегись мегафауны, колючих кустарников и ятавео. И не бери никакого металла, необычно теплого на ощупь. Ах да, если попадутся модели машинок Динки, возьми для моей коллекции. Я дам тебе дополнительные баллы за каждую. Есть вопросы?» «Да. Что у меня будет в качестве сухого пайка?» «Думаю, все, что ты захочешь».